Да сбудется судьба их, мы слуги великих четырех. Четыре махараджи, четверо кумар, аве. Да возвратятся цари света. Великий царь упал на свой блистающий лик и возрыдал. Когда цари собрались, воды уже двинулись. Но народы уже пересекли сухие земли, они были за пределами уровня воды, цари их настигли в своих вимана и повели их в земли огня и металла, восток и север. В другом месте еще сказано. Звезды-метеоры пали ливнем на земли черноликих, но они спали. Говорящие звери, магические стражи, были спокойны. Владыки недр ожидали приказов, но они не пришли, ибо властелины их спали. Воды поднялись и покрыли долины от одного конца земли до другого. Плоскогорья остались, дно земли, земли антиподов, осталось сухим. Там обитали те, кто спаслись. Люди желтого лика и прямого глаза, открытые и искренние люди. Когда владыки темного лика проснулись и вспомнили о своих вимана, чтобы спастись от подымающихся вод, они увидели, что те исчезли. Затем одно место указывает, как некоторые из более могущественных магов, темных ликов, проснувшиеся раньше других, преследуют тех, кто ограбил их и кто находился в последних рядах, ибо уводимые народы были так же многочисленны, как звезды Млечного Пути, говорит один из более современных комментариев, написанный только на санскритском языке. Подобно тому, как змей-дракон медленно развертывает свое тело, так сыны людей, уводимые сынами мудрости, развернули ряды свои и распространились и расширились, подобно несущемуся потоку пресных вод, многие, убоявшиеся среди них, погибли на пути, но большинство было спасено. Однако преследователи, голова и грудь которых поднимались высоко над водою, гнались за ними в течение трех лунных периодов, пока, наконец, не настигли их подымавшиеся воды, и они не погибли до последнего человека. Почва опустилась под их ногами, и земля поглотила тех, кто осквернил ее. После этого можно отнестись с большим доверием к словам одного из учителей, писавшего за несколько лет до опубликования этих слов господина Гульда. Четвертая раса имела свои периоды высшей цивилизации. Греческая и римская, даже египетская цивилизации – ничто в сравнении с цивилизациями, которые начались с третьей расы после ее разделения. Пусть читатель хорошо запомнит то, что было сказано о разделениях коренных рас и об эволюции человечества в этом труде, и что ясно и кратко изложено в книге Синета «Эзотерический буддизм». Первое. В каждой манвантаре имеются семь расовых кругов. Этот круг является пятым, и мы сейчас находимся в пятой коренной расе. Второе. Каждая коренная раса имеет семь субрас. Третье. Каждая субраса, в свою очередь, имеет семь ответвлений, которые могут быть названы ветвью или родственной расою. Четвертое. Малые племена, ветви и ответвления последних бесчисленны и зависят от действия кармы. Исследуйте генеалогическое древо, приложенное здесь, и вы поймете. Иллюстрация чисто диаграмматична и приведена лишь с целью помочь читателю разобраться в этом вопросе среди путаницы, существующей среди терминов, употреблявшихся в различные времена для подразделения человечеств. Также здесь делается попытка выразить в цифрах, но лишь в приблизительных пределах ради сравнения – длительность времени, благодаря чему возможно определенно отличить одно подразделение от другого. Если была бы сделана попытка дать определенные сроки для нескольких из них, это повело бы к безнадежной путанице, ибо расы, субрасы и так далее, до их мельчайших ответвлений, находят друг на друга и переплетаются между собою до такой степени, что почти нет возможности разделить их. Иллюстрация – генеалогическое древо пятой коренной расы. Человеческая раса сравнивалась с деревом, и сравнение это прекрасно служит как иллюстрация. Главный ствол древа может быть сравнен с коренной расою А. Его большие ветви с различными субрасами, число которых 7, B1, B2, B3 и так далее. На каждой из этих ветвей 7 веточек или родственных рас С. Кактусообразное растение является лучшей иллюстрацией, ибо его мясистые листья покрыты острыми иглами, каждая из которых может быть сравнена с одной народностью или племенем человеческих существ. Итак, наша пятая коренная раса уже существовала как раса особого рода и совершенно самостоятельно от своего основного ствола около миллиона лет. Потому следует отметить, что каждая из четырех предшествовавших субрас жила приблизительно 210 тысяч лет. Таким образом, каждая родственная раса имеет среднее существование около 30 тысяч лет, и таким образом европейская родственная раса имеет достаточно тысячелетий впереди, хотя народы или бесчисленные иглы на ней изменяются с каждым последующим сезоном в 3 или 4 тысячи лет. Весьма любопытно отметить сравнительную приблизительность в продолжительности между жизнями расового семейства и звездным годом.